Русские женщины, выходящие замуж за иностранцев, жили по принципу буржуазии XIX века. Для них ничего в мире не происходило. Ни феминистских движений, ни легализации абортов, ни цветочных революций, ни войн, ни свободного появления противозачаточных средств, ни 10 миллионов рефьюджи, из которых 50% были наверняка женщины. Мужчина зарабатывает и содержит дом, и все, что в нем, то есть жену, а жена дом ведет, то есть тратит все мужем заработанное. В основном на себя. Это называлось ведением дома. Собой ведь они дом тоже украшали. Самым ярким их проявлением было умение вести себя за столом. Они прекрасно знали, что какой вилкой кушать, что каким ножом резать. Салфетками они не вытирали резко губы, а нежно промокали, держа наманикюренными пальчиками с отведенным мизинцем. Красота рук для них была предельно важна. Даже не столько красота, а ухоженность. Чтобы, не дай бог, не подумали, что они стирают или готовят. Неухоженность рук значила материальную необеспеченность. Показаться бедной значило падение, жизненную неудачу. Потому что целью жизни было быть на содержании у обеспеченного мужа. Сами они в основном были из довольно средних советских семей, где часто воспитывались одной матерью, работающей с утра до вечера женщиной без образования, старающейся все дать своей дочурке, которая на славу удалась. «Вся в этого кобеля характером», — поминали они супругов, «а мордашкой в Соньку». И вспоминалась сестра Соня, Вера, Таня, Шура, у которой жизнь не удалась. Но эти девчонки не собирались мотать и прогуливать свою красоту. Они уже с 17 лет начинали устройство жизни. Многие из них приезжали в Москву из пригородов, но не для поступления в техникум или кулинарное училище. Они подучивали английский язык и совершали свои первые забеги на интурист. Надо сказать, что по природе своей они были довольно смышленными и способными девками. И желание ни в коем случае не походить на мать толкало их на подвиги. Они буквально на лету хватали всяческие жизненно необходимые знания и быстро овладевали иностранными языками. Липстик, шопинг, презент, куанто коста, пассо проваре, $100, etc. Самым же главным знанием в жизни было правило «мужчина дает». Это вовсе не касалось только интимных отношений, всего в жизни. А у многих вообще перерастало в «мужчина должен дать». «Мужик должен работать, зарабатывать», — слушала Машка их девичьи беседы, сидя у подружки-пьянчушки на кухне. Они лопали фрукты. Для кожи надо. Я ехала с одной бабой в Москву, так она всю дорогу мазалась авокадо, огурцом, клубникой, сидела как монстр, из купе не выходила. А Машка представляла себе мужиков, которые должны работать. И в ее воображении они почему-то представлялись какими-то гориллами, что-то делающими, прыгающими. «У-у-у, для моей лилипуточки 1,78 м! У-у-у!» Пот струится по горильей шерсти, а он что-то строит, строит. В воображении у Маши это что-то всегда было из кубиков, под влиянием телепередачи о дрессировке горилл, видимо. И Машке было неловко. Может, и не напрасно ее называли трансвеститом. Во время таких вот девичников она себя ощущала неполноценной женщиной. Ее очень смущало, что вот за эту разницу между ног ей должны что-то дать. А девки очень нагло об этом заявляли и просто требовали. Надо сказать, что они, конечно, были привлекательными женщинами и с хорошим вкусом. Все относительно, конечно. Машке их вкус казался мещанско-буржуазным. Зимой они всегда ходили в сапогах. Это, видимо, были пережитки советской жизни. Там сапоги очень трудно было купить, а уж модные-то... Так что первым делом за границей они обзаводились кучей пар сапог, кучей шелковых блузок. Эти девки знали про магазины все. Где когда распродажа, где без бирок, где закрывают и ликвидация. Про все эти ключи к распродажам, овцы о пяти ногах, распродажа в моде. У них у всех были норковые шубы, обязательно. Без шубы не было жизни. И кольца с брюликами. Так ласково и пренебрежительно они называли бриллианты. Умение хватать на лету помогало им в знакомствах со всякими ПДЖ, замдиректорами, президентами и все такое прочее. Эти мужчины очаровывались русскими Настасьями Филипповнами, блистающими иногда именами Мишеля Фуко или Сартра. Да, они могли так вот запросто, сидя в Бофинжер, сказать: «О, какой череп! Прямо Фуко!» Или «Он такой слепой, но вылитый Сартр!» Это не значило, что они читали Сартра или Фуко. Это значило, что они днем не работают и что телевизор у них никогда не выключается. А так как мы живем в эпоху постоянного внедрения культуры в массы, в широкие ее слои, любая домохозяйка, пока она варит, парит, стирает, может узнать кучу всего и о детстве Лоренса, и о том, как лучше хранить варенье, и о смысле, по Фрейду, сна про веревку и палку, и про то, что Жорж Санд любила готовить. Приблизительно как вот в рассказах Виктории Токаревой, открытой Западом в перестройку. В одном абзаце целая энциклопедия умещается. И эти западные мужчины всегда очень реагировали на такие вот блестки интеллекта. «О, она не глупа», — говорили ПДЖ и замдиректоров. От французских своих подружек эти русские девки отличались типично русской чертой — порывами. Несмотря на все свои моды-фризоны, Шарль-Журданы и Лакруа, они могли напиться, как свиньи, и уснуть мордой в салат, как говорила Надюшка. Это тоже принималось иностранными мужчинами за национальное достояние, шарм, изюминку и прочее. Сама Надюшка отличалась от своих компатрио только тем, что очень дорожила свободой. Она поэтому часто пускала по боку богатых ухажеров и заваливалась на свой матрасик лакать пиво под русские пластинки. Кругом валялись разбросанные по стульям и креслам Шантали Томас и Фокалы, трусы и чулки, флаконы Фёрст и Герлан, а Надюшка лежала в ситцевом халате из Москвы в обнимку с литровой клошарской бутылью пива под аккомпанемент Высоцкого. Хули эти французы понимают? Они мелкие, у них нет размаха. Или чего ты дергаешься со своим писателем? Куда он денется? Как будто он найдет лучше тебя. Таких французских мочалок не бывает. С нами никто не может соревноваться. Машу, надо сказать, слегка раздражала такая поддержка духа. Она хоть и плохо относилась к себе, разницу все-таки делала между собой и Надюшкиными знакомыми. Она вообще считала этих девок бездарными паразитками и иждивенками. Не только каких-то мужиков, но общества, всего мира. В ней не было гадкой зависти по поводу всех их шуб и брюликов. Ну, иногда она могла вздохнуть, что, мол, вот бы мне такую. Но им, она считала, все эти вещи достаются незаслуженно. За то, что они смазливые, и между ног у них есть дырка. Но сама Маша была очень красивой. А фигура так вообще. «Сложена она была божественно», — написала врагиня. К тому же Маша была певицей. Маша писала стихи. Маша написала классный роман о юношестве в Ленинграде. Маша писала песни по-английски. Маша придумывала музыку к своим текстам. И вот у Маши не было шуб и брюликов, нет. И она даже как-то не ценила то, что ей досталось от природы, то есть от родителей, внешность. Наоборот, она порой будто боролась с этой природой, желая унизить ее. Будто в ней борьба происходила между тем, что досталось ей от природы, и тем, что она сама должна навязать ей, то есть талант, амбиции. Она как будто ненавидела свою красоту и хотела ее уничтожить. И уничтожала. Не только тем, что писала, а тем, что напивалась с Надюшкой. Русская подружка жила недалеко от первого парижского жилища певицы, где на Сен-Антуане кричали «Эли-э-э-беле», рядом с метро Сен-Поль. На последнем этаже, к которому вела жуткая лестница, которой в Америке не могло существовать. За нее бы уже засудили. И даже если бы владелец был миллионер, то давно разорился бы, с нее падали все. По этой лестнице надо было почти вползать. И Надюшка так и говорила приходящим, сверху открывая дверь квартиры: «Ползешь?» И вниз тоже люди сползали. С мешками мусора, с пакетами пустых бутылок. А внизу был маленький магазинчик. Погребок святого Павла, наверняка немало заработавший на Надюшке и Машке. В него Машка и побежала, едва открыв глаза, проснувшись у подружки на матрасике. Конечно, она к ней приехала. Еленка меня напоила, потащила куда-то дальше гулять, в авантюру. Но я попёрлась к Надюшке. Слабенькая Надя уже еле сидела. Она надарила мне каких-то игрушек, черепаху, свинку и лошадку. Я так напилась, что ночью встала и, наступая на Надюшку на матрасике, пыталась закрыть окно, говоря: «Животные убегут, животные убегут». Охуеть. Сама я спала в коридоре на другом матрасе. Я еле дождалась 9 утра, чтобы побежать и купить пиво. Я давно не была в этом районе. Он становится жутко снобским. Даже нету больше «Marchand de Quatre Seasons». Старушек этих дохлых. Жалко. Какие-то сумасшедшие по BBC, я уже послушала по советскому радиоприемнику Надюшки, сказали: «Заботящийся капитализм». Особенно американский капитализм заботится о своих бедных. Придумали какую-то гадость на базе кокаина, крэк. $10 всего доза, и летишь. Володька Шнайдер уже в Лос-Анджелес улетел. Проторчал в госпитале 5 месяцев, вышел, и все по новой. У Надюшки стопы Чехова и стопы Гоголя. Володя сумасшедший ей поставляет. Я полистала, и Чехов напомнил беспомощного Кафку. Наивность и дебильство его Америки я ненавижу. Как я не люблю вообще-то и Чаплина. Мне никогда не нравились клоуны, цирк я ненавижу. Мне жалко зверей, а клоунов нет. Я бы их всех как следует отпиздила, чтобы стали серьезными. Читая Ницше по-русски, он становится таким старорусским. И будто только Гате Слейв участвует, только русскостью своей его воспринимаешь. По-английски он универсален, по-французски парижанин какой-то. Поэтому Чехов совсем не интересен. Он там, в старой, несуществующей России. Как и Гоголь с его выдуманными за границей русскими персонажами. Трабульси мне дал в лапку 1500. Приходил бы он раз в неделю. Все-таки обязанность, работа, дисциплинирует. Заставляет тебя что-то делать, когда и не хочется. Я не обязана писать, поэтому редко заставляю себя. Но потом меня мучает совесть. Может, иногда я все-таки и думаю, что это моя обязанность, что-то неспосланное свыше. Год назад Надежда должна была отправиться к своему супругу Жанну в Йемен. Но атташе Жан не дождался супруги с сыном. Она решила развестись с ним, Надюшка. Она была пугливой по характеру, поэтому и дождалась, когда он уедет, чтобы по телефону объявить ему об этом. Жан, недолго думая, выкрал сыночка Васю и забрал в Йемен. Жестокая Машка сказала тогда рыдающей подружке: «Это даже лучше. Он сможет дать ему хорошее образование». Надюшка плакала и говорила, что Маша сволочь. Но потом, видимо, и сама поняла, что для Васи лучше быть сыном атташе, чем матери-одиночки. Без профессии и без дохода. Но с хорошим французским, правда. Надюшка всегда сидела, обложенная словарями и разговорниками. Выписывала из них красивые фразы. И блистала ими иногда. Я, например, не заору у кого-нибудь в гостях: «Quel joli appartement vous avez!» Это некрасиво. Так можно сказать, но в этом нет класса. Да, это было очень важно. Уметь щегольнуть красиво построенной фразой. Не мыслью. Друг Фаби, Тьерри, одно время был частым гостем у Надюшки. И о ней он отзывался не иначе, как о леди. Машку это ужасно умиляло. Она сравнивала такое вот восприятие людей со своим голосом. По-русски он у нее был самым трагичным и низким. По-английски — выше и такой более игровой, что ли. По-французски ей не нравился свой голос с каким-то странным акцентом, и подходил он только к любовным песням. Вот и Надюшка для Тьерри была только во французском прикиде. А русский национальный костюм — пьянство, лень, распиздяйство, грубость и неотесанность — был не виден. При Машке русская подружка, не стесняясь, ходила в русской робе. В буквальном смысле. Всегда была в халате, а в переносном всегда напивалась. Для этого они и дружили. Писатель так никогда и не поверит, что все дни и ночи, проведенные Машкой у подружки, они сидели вдвоем, то есть без мужиков или хотя бы одного задрипанного мужичонки. Не поверит, но и никогда не проверит. Он только звонил туда и своим всклокоченным голосом солиста краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» кричал: «Ты собираешься домой идти, ёб твою мать, или нет?» Он никак не мог понять, что можно делать там было полтора дня. Что можно делать с этой узколобой Надькой с двумя извилинами в голове? Возмущался он на неумение Машки выбирать себе друзей из мира высшего, сложного и достойного. Но Машка прощала свою Надюшку за ограниченность, потому что та была ее подружка. Просто так. Не для чего-то, а просто. «У тебя отношение к людям, как у клопов. Что-то от них получить», — кричала она, в свою очередь, писателю. «За встречей с людьми должна последовать публикация в журнале, оплата за публикацию или статью о тебе, или твоя фотография, или хотя бы информация, где можно напечататься. А просто так, из симпатии, ты не можешь с людьми общаться. Тебе просто так даже не о чем с ними говорить. Если разговор не касается твоих книг, о чем тебе с ними говорить?» Надо сказать, что Надюшка служила певицей и слушательницей ее стихов. Она к ней приходила не только с пивом и вином, но и с листочками, сложенными вдвое, потому что писатель не любил Машкины стихи. Когда-то певица думала, что умерла бы, наверное, если бы любимый человек сказал ей, что стихи ее ему не нравятся. Или ушла бы от него, это уж точно. Но ничего, она стерпела. Он в рекомендательном письме в издательство так и написал: «Стихи мне ее не нравятся, а роман хороший». «Говно», — думала певица. И не только думала. «Тебя никто не спрашивал про мои стихи. Какой ты говнюк все-таки? Что ты лезешь, куда не просят? Услужил тоже мне». Надюшкина и Жана квартира была уже продана, и они доживали в ней последние месяцы. «Какой маразм! Им надо 100 бумажек, чтобы они тебя пустили. 1 000 000 заверенностей». Надюшка, как мышонок с всклокоченной белой челочкой со сна, пришла на кухню, где и сидела певица с пивом. Она искала квартиру, и ее, конечно, никуда не пускали. Она достала пиво из холодильника и бутылку советской водки. Надюшка только что посетила родину. Оттуда и была привезена водка и икра. «Ты пей водку с соком, а мне пивко оставь. Ой, идем в комнату, я лягу. Что я буду делать со своими вещами?» «Ха-ха, а ты не помнишь, сколько я мучилась? В социальных каких-то проявлениях Франции это тот же СССР. Работает та же система D. «Ой, что это? Ну-ка расскажи мне, научи меня». Надюшка уже лежала на своем матрасике, обложенная словариками и тетрадками. Настольной, матрасной ее книгой была «Мастер и Маргарита». Машка с писателем, как и сам Булгаков, предпочитали «Белую гвардию». Но советские люди хотели, чтобы «Мастер» был его лучшим произведением, потому что в нем они узнавали свою советскую действительность, и им становилось от этого легче. Потому что как же, написано ведь, вот пожалуйста. «Система D» — это как советские связи, блат, знакомство. Сегодня они, правда, все это переименовывают и узаконивают, называя посреднической фирмой, маклером, брокерским агентством. «Ой, бля, как там хуёво-то? Ты там не была хуй знает сколько лет, и сейчас там жить невозможно». Вот именно сейчас, после перестройки. Охуеть от логики можно. Ведь после перестройки стало хуёво, а не из-за 70 лет советской власти. «Я бы на тебя посмотрела там утром с похмелья, и пива нигде нет, и кафе твоих любимых нет». «Ну почему же они такие мудаки, что у них ничего нет?» «Да это советская власть, которую давно надо было свалить». «Надюшка, ой, выключи ты этого дурака». Кассета с юморесками Жванецкого была одной из любимых Надюшки. Он все-таки очень тамошний. Надо быть очень советским, чтобы его любить. А о советской власти? Сколько лет ей сопротивление длилось? Диссидентов по пальцам можно сосчитать. «Да вся эта система прогнившая, придуманная этим лысым, лежащим посреди города, охуеть можно». «А здесь существуют гробницы Наполеона». Машка думала, что в голове у Надюшки все смешалось. Она защищала русских, их человеческие качества, вот хотя бы умение напиться, и не понимала, что это благодаря социальным условиям и исторической среде. Маша так вот очень хорошо понимала, почему эти русские девки, выходящие замуж за иностранцев, всегда имели любовников, даже истинно любимых, там, в Москве. Потому что с теми можно было ни о чем не думать. Лежать в койке сутками и в потолок плевать. и любовники плевали. Могли себе позволить, несмотря на то, что все были обеспеченными молодыми людьми. Но обеспеченность там не достигалась тем, что каждое утро они должны были быть свежевыбритыми и благоухающими, бежать в свой зубоврачебный кабинет или на биржу, или в магазин принимать товар. Можно было прогулять, не прийти, сделать липовый больничный. И Машка уверенно думала, что если в СССР и есть люди с коммерческой жилкой, с деловыми качествами, их меньшинство и их деловитость тамошняя, советская, которая подразумевала в себе совсем не здешнюю и установленную уже во всем мире деловитость. А раз они хотели делать дела с Западом, то их деловитость не подходила. Их привычка лакать водку и коньяк, не быть пунктуальными, не сдерживать свои страсти, не отвечать на деловые письма, тянуть резину, не уметь быстро реагировать. Вот их отличительные качества. Здесь не пройдут. Потому что есть здесь интернациональные условия деловитости. Западный бизнесмен — это уже имя нарицательное. У Машки у самой мужья были бизнесменами. Большие дельцы, надо сказать. Шуточки. Вообще-то они очень неплохо преуспели в США, эти бывшие советские граждане. Но только потому, что у них не было другого выхода. Они уже были там, жили в Америке и делали дела по-американски. А советские бизнесмены? Они думали, что сейчас они придут и устроят все по-ихнему, наставят кругом матрешек с водкой и сделают бизнес. Этого, как ты говоришь, лысого уже 62 года нет в живых. Причем здесь лысый, если вам опохмелиться нечем. Это уже другой лысый, меченый. Провел антиалкогольные кампании. Да как? Все виноградники старинные повырезали, олухи. Заставь дурака молиться. Ну, это уж как всегда, по-русски, моя лилипуточка. Уже договорились до того, что мы все, оказывается, жили в тюрьме под дулами пистолетов. Позорище. Ты сама там как сыр в масле каталась. Да хуй со мной. Мне всегда жалко простых работяг. Маму, твою и мою. Почему они не могут там иметь то, что местные имеют? А может, и местные не должны всего этого иметь? Может, все это искусственно выжимается? Недаром даже во Франции, самой отсталой в этом отношении, появилась партия зеленых в парламенте. Высокий уровень жизни, благополучие, так называемый прогресс, принес очень много вреда. И не только физического, видимого, но и морального. Все думают, что так и должно быть. И так и будет. Постоянное улучшение. Хуюшки. Так не может быть, потому что все эти улучшения несут сначала неосязаемые, невидимые, но потом, как бухнет, последствия. Да, все мы несознательные, но хуй с нами. Дай мне лучше пивка, принеси. Ничего не хуй с нами. Тебе не противно это открытие СССР? Оказывается, там есть мода озвереть. Ты лет 15 назад уже у Зайцева работала, а они открыли. Оказывается, там есть рок. Главный рокер — Горбачев. Это только лишний раз доказывает, что Запад всегда был вражески настроен. Почему-то журналисты не писали о моде и роке 15 лет назад. Только об одетых в полосатые костюмы ГУЛАГа. Хотя и 15 лет назад они туда ездили и ошивались с манекенщицами, упивались водкой из березки. «Ай, не хочу больше политики. Хочу пивко!» Захныкала Надюшка на матрасике. Певица пошла на кухню за пивком и за водкой. Возвращаясь по коридору, она остановилась у интеркома, заверещавшего полуполоманным сигналом. «Спроси, кто? Может, это Танька обещала зайти?» Машка не любила, когда к Надюшке приходили ее русские девки. И эту Таньку беленькую тоже очень не любила. У нее был французский муж, которого она называла «папа». Так и говорила. «Папа, мне нужны новые брюлики. Папа, мне нужна новая шуба». Машка просто готова была ударить эту Таньку, которая всегда была беленькой и чистенькой, ухоженной и искусственной. Надюшка хоть с ней и дружила, относилась к ней нечестно. Тоже недолюбливала ее. В ней был русский дух, которым еще полстраны было заражено. Дух, желающий справедливости и честности, равенства и правды. Ой, девчонки, такой ветер, с меня чуть все мои одежды не снесло. Таня была, конечно, во всем черном. От того, что современные женщины были в черном или леопардовом, рваном или наизнанку, они думали, что таким образом приближали себя к своему времени. Одной ногой уже в 21 веке. Но эти женщины, русские, жили по традиции содержанок прошлого века. А их французские сестры были жуткими ханжами. Она могла всю ночь прососать хуй молодому человеку на 10 лет младше, а утром прийти на работу и распинаться о нравственности и морали сегодняшней молодежи. Эта Танечка развязывала какие-то хвосты от Рикейль. Она была вся такая с иголочки, что Машке хотелось засунуть ее в помойку на пару часиков, в мусорный бак, как врагиню, которая чем-то была похожа на эту Таньку, трепещущую над своими тряпочками и штучками. «Ах, что там солнце?» И она демонстративно доставала свои тедлопедусские очки. У Машки у самой были очки от Алана Микли. Но она не объявляла, что сейчас наденет их. «Смотрите все! Я достаю мои очки Микли! А это значит, что стоят они 800 франков. А раз у меня такие очки, то и остальные вещи можете представить себе соответственной стоимости». Танька пошла в комнату демонстрировать Надюшке свои колготки и трусы, оставив на кухонном столе портсигар и зажигалку. Картье. И слышно было, как она рассказывает. «Папа мне купил, он оформил квартиру на меня, папа мне обещал». Машка пила водку с соком и курила Танькины сигареты. Тоже картье. В мире ничего не менялось. Мужчины также хотели приходить в общество с красивыми женщинами. Это означало, что они тоже не какое-то говно, раз такая с ним. Раз это вот вся с иголочки, с мужиком, следовательно, и он кое-что из себя значит. Писатель хоть стихи писал, книги, которые и через 20 лет будут читать, одуревая. А эти дядьки, что они производят? Деньги? Которые тратят вот эти инфузории туфельки Тани? Страдала Мария. Она пошла в комнату и стала разглядывать пластинки Надюшки. Нашла Дмитриевича и поставила. А Танечка все крутилась, все демонстрировалась. И Машке было стыдно. Какая она дура была все-таки, эта Маша. Она ведь была манекенщицей. Да. И вот теперь она с трудом даже верила в то, что была когда-то ей, манекенщицей, вешалкой. Кривлялась и извивалась, вертелась и корчила рожицы, якобы очень sophisticated. Ей теперь все это казалось бредом сивой кобылы. Не она это была. Она, правда, отчасти винила в таком к себе отношении писателя. «Я разучилась быть женщиной. У тебя самое потрясающее сравнение для меня с морковкой. Ой, какая у тебя морковка на голове, можешь ты ляпнуть о моей прическе. Или удивиться, что это на тебе». «Мне нравится твой свитер, Маша», — сказала Таня. «А мне не нравишься ты и твоя рожа», — произнесла в уме Маша, добрая русская девушка. «Стоил всего 350 франков», — сообщила Маша о черном свитере с шифоновой вставкой, что делало свитер элегантно секси. «Где это такие свитера за 350? Сейчас меньше, чем за 1,5 штуки и не купишь?» Танька захлопала глазами. Она, как врагиня, не красила ресницы. «Ну, ты у нас, Танюша, у Валентина в бутике одеваешься», — сказала Надюшка и подмигнула певице. Танечка напудрила носик из герлановой пудреницы, подкрасила губы шанелевой помадой, побрызгалась из флакона Лакруа. «Целяви». Сходила в туалет и пописала. Неизвестно, может, какой-нибудь фирменной мочой. И ушла в частную клинику удалять маленькое родимое пятнышко со щеки. «Какая она противная, эта крыса Танька! Тьфу на нее!» Маша плюхнулась в кресло и провалилась до самого пола. «Ох, ёб твою мать! Все уже поломано». Надюшка засмеялась. «Ох, без нее стало спокойнее, а то она давит своей хорошестью. При ней и пивко стыдно пить». «Мне наплевать на нее. Неудобно, ты ж понимаешь. Кто она такая? Меня блевать от нее тянет. Я предпочитаю такой Таньке клошаров». «Ой, я тоже», — загоготала Надюшка. «Во всяком случае, сейчас. Ну вот завяжу опять и тоже буду чистенькой и беленькой. Папочка ее обожает. И еще у нее два каких-то любовника. Один барон, другой родственник принца Монакского. Представляешь, это амеба с принцами». Эти мужики в моих глазах становятся такими же амебами, как она сама. Если они что-то в ней находят, то они сами нихуя не стоят. Что они с ней делают? Ебут ее? Так она даже когда хуй сосет, не забывает, что вчера сделала чистку за 200, а педикюр за 150, и что на ней трусы от Томас. Как это ни ужасно, но именно своим пьянством Надюшка была лучше всех этих девушек в Шанталь Томас, Кензо и прочее, хотя сама щеголяла в них, а потом перепродавала Машке. Иду от метро к кабаре. Вижу, с другой стороны к нему клошар направляется. Ну, думаю, сейчас тебя погонят. Нет, он вошел. Я за ним. Спускаюсь в вестибюль, а там мой Алёша, как собачка. Шапка-ушанка на подбородке замусоленными шнурочками завязана. Я цыган, мне можно. Первый раз пластинку Дмитриевича слушала в Ленинграде в 72-м году. В квартире отставного военного, куда привел парень по прозвищу Гулливер, где пили маленькими рюмочками водку. В последний, в день смерти Дмитриевича, еще не зная о ней. Водку тоже пили. «Жулик будет воровать, а я буду продавать». «Мама, я жулика люблю. Вот так и назови свой роман», — подхватил друг. Назвала. «Я тебе не надоел?» — спрашивает меня Алёшка и кашляет жутким мокротным кашлем, как бабушка моя когда-то, под тик-так часов. «Ты мне скажи. Я людей понимаю. Это меня, еби, их мать не понимают». Он вытаскивает из кармана вместе с подкладкой $100, щупает в своих длинных коричневых пальцах, смотрит на свет, опять сует в карман. Свет — бардак, и люди — бляди. Тип в трех магендавидах смеется. «Мир, — говорят, — а не свет, Алёша». Дмитриевич прищелкивает каблуками. «Мира никогда не было и нет». «Королева — это для картинки», — смеется он на английскую королеву на обложке «Жур де Франс». «Маша моя, я тебе покажу, как себя защитить». Какому-то музыканту он надел гитару на голову за то, что тот не так аккомпанировал. «Пойте! Довольно мелодий!» — гаркал он своим властным голосом на балкончике Разина за шторой. В церкви на Рюдарю был весь русский Париж. Кабацкие музыканты в куцах, будто своих старших братьев из недоедающего поколения, пальтишках. Певицы в шубах до пят и шляпах. Надо было, чтобы кто-то умер. Увидеть лица людей днем. Зеленовато-серые оказались. Старше при свете. Мрачнее днем, чем ночью. Вставали на колени. Хозяйка Разина тоже. Вставали в очередь прощаться. А гробик маленький, как для ребеночка. Недаром говорят, что старики в детство впадают. Хулиган Алёшка взял и умер. Когда подошло время гроб выносить, пошел град. Но не колкий. Крупный, мягкий и медленный. За гроб схватились цыгане. Алёшка к ним ревновал. На кладбище поехали немногие. Многие пошли пить в Петроград. Над могилой не пели, только играли. Холодно было. Последний из хора Дмитриевичей. Сохранилась пластинка 37-го года. «В Париж он больше не вернется», как пел Алёша. «Да», — сказал писатель, выслушав эпитафию Дмитриевичу. Певица была у него в гостях. В розовом его скворечнике, как говорил осторожный Д.С. Розовыми были стены, розовым был мокет. В сочетании с писателем это было глупо. Ах, сколько раз я собиралась записать его на мак. Его истории на бумаге не звучат. Это абракадабра какая-то. Куски из разных эпох. Он наверняка не знал, сколько ему лет. Лёша Бляхов сказал, что не хотел бы, чтобы после его смерти такое о нем написали. И в то же время смеялся, улыбался. И Толстый сказал, о мертвых так писать, мол, нехорошо. А мне кажется, что о Дмитриевиче иначе нельзя. Он же был жуткий насмешник. Не злобный, но осмеивал всех и вся, всегда шутил, ругался матом. И что же, надо написать о нем что-то возвышенно-туманное? Совершенно ему не свойственное. Маша полулежала на матрасе писателя, а рядом лежала книга писателя, подаренная им Машке. Эту книгу он уже подарил ей на русском. Маша тихо ненавидела писателя за эту книгу. Она каждый раз, когда ненависть подступала к горлу, призывала на помощь фразу Трумана Капоте. О том, что можно не любить писателя, но отказать ему в возможности наблюдать нельзя. Она, правда, и не отказывала. Нет. Она очень даже позволяла. Она просто считала, что у них с писателем разное понимание об этике, такте и разная чуткость. Писатель никогда не понял, почему она была обижена. В этом романе, как и в трех других его, женский персонаж был все той же белой леди с пронзительным серым глазом. Ну да, врагиня была описана, а названа Машей, ее именем. Писал он эту книгу, живя с Машей, с Марией, с Марьей. И пусть он 100 раз твердит, что эта книга была попыткой бестселлера, а имя Маша очень русское и всеми узнается, что так было надо, он жил с Машей. И ему в голову не пришло, что Маше может быть обидно. Он знал, что Маша страдала из-за одного уже существования врагини. И вот он взял, описал еще раз врагиню, еще раз разрушил миф о белой леди и назвал ее Машей. Она плакала всю ночь, когда прочла в этом романе, что только Машка умела так обвить свою руку вокруг шеи. И она вспоминала, как она, Маша, обвивала свои руки вокруг шеи писателя. Русские всегда слишком серьезно относятся к литературе. Все принимают за чистую монету. Но писатель сам рассказывал истории о врагине, которые Маша потом прочла в романе. Он ведь твердил, что писал только правду, ничего кроме правды. Он еще будет жалеть. Думала Маша и делала свои выводы. Он никогда серьезно ко мне не относился. Не воспринимал меня серьезно в своей жизни. Ведь это она пришла в жизнь к писателю. И это он, кто рассказал о порядках в ней, потому что был уже писателем, профессионалом. Это он твердил по 100 раз на день, уверяя будто себя, «Это моя профессия, мой хлеб, моя работа». И он рассказал Маше, какие в ней порядки в этой профессиональной жизни писателя. Он первым залез во все ее бумаги и дневники, в старые папки и тетрадки. Он первым написал рассказ, где изменял Маше. И Маша училась у писателя и лазала в его дневники. Чему она не научилась, так это вкусу врагини, который навязывал ей писатель. Он еще был во власти врагини, когда с Машей познакомился и даже письма ей писал, которые Маша, дура, носила на почту. «Надень платьице», — говорил писатель, а Маша знала, что белые леди всегда в рюшечках и кружевах и напяливала штаны. «Подбери волосы», — говорил писатель и чуть ли не показывал на фото проклятой Анеле с подобранными волосами. У Маши были коротенькие волосики, и он, писатель, еще в Америке, говорил, что есть такие смешные парики, как шапочка курчавенькая. И Маша найдет потом в Париже фото врагини в таком парике. Трезвая Маша молчала, считая себя не вправе предъявлять претензии писателю, а напившись, она обзывала его мудаком, выплескивая всю злость, которую молча носила в груди, почему-то названной писателем «большой». Видимо, грудь была крупнее, чем у Анеле. Поэтому Машка получалась большегрудой девушкой. Также и нога Машки была, видимо, крупной для писателя. У него был 43-й размер, средний для мужчины, у Маши — 40-й, большой для женщины. Но у Маши был рост 1,80 м. И эти большие ступни очень даже были любимые одним молодым человеком в Лос-Анджелесе. Он их любил полизать. У него, правда, рост был 1,90 м, а писатель предпочитал видеть в Маше большущесть, которая автоматически переходила в грубость. Даже ее модфризоновские сапоги он называл свиными. Они были чуть ли не из лайковой кожи. Маша-то писателю сразу доверилась и твердила себе, заглушая обиды, «Я должна быть с ним, я должна быть с ним». А он смотрел на нее своим третьим глазом, не доверяя, проверяя и отделяя. «Сумасшедший толстый уверял меня в отсутствии гидов по университетам Америки. Он хотел послать свой журнал во все университеты, где есть Slavic Department. Он так уверенно говорил, что справочника не существует, что я почти поверила. Абсурд это, конечно. как же люди поступают в университеты. Это так по-русски — возвести все до невероятно важного значения. Таким образом, можно потом кичиться, что у тебя этот гид есть. Я ему сделала этот список. Что ты хочешь? Даже журналисты советские мало информированы. А Толстый не самый последний человек. Либерасьон, может, читает. Дружил с Люсьеном Блейном из Докза. А как живут все эти жирные? Откуда они берут информацию? Да они слушают на русском радио «Свобода». Этот толстый художник, который часто в Разин приходил, он мне как-то и сказал, что о тебе слышал по «Свободе». С ума сойти можно. Из десятых рук информация. Писатель подошел к телефону и стал говорить по-русски, что было редко. На стене висела фотография Машки, когда она была манекенщицей. Мало похожая на Машку, на актрису Голливуда 30-х годов. Еще висел большой плакат с револьвером и картинка танка, советского Т-34. Машка называла писателя «бумажным солдатиком». Ему, наверное, было обидно, что его папа не стал крупным военачальником, генералом каким-нибудь. Впрочем, если бы отец его стал генералом, сын бы не был таким вот, как писатель, защищающим советскую армию. Сын бы презирал генерала и закладывал бы его, как делали почти все их сыновья в перестроечной России. Отец никогда не писал писем писателю, и тот, видимо, этим мучился. Ему писала мама, невероятным таким почерком прилежной ученицы 5 класса. И у Машки, и у писателя был конфликт с родителями. С той только разницей, что писатель хотел-таки доказать им, что он человек, а Машка... ей доказывать было некому. Мама любила ее любой. Брат, он не оправдал надежд родственников и не стал гениальным кем-то или тем-то. Бабушка Машина умерла. Тетя и дядя не были все-таки очень близкими, поэтому она и хотела доказать писателю. Он заменил все авторитеты и критерии. Он был высшим мерилом для Маши. Писателю звонила сестра врагини. Толстая русская женщина, о которой говорили, что она мать врагини. Ох, чего только не говорили. Смерти скучно просто ждать, надо ж время коротать. «Слушай, я прямо сейчас не могу, у меня девушка, окей?» — закончил разговор писатель. Машка промолчала, но уже в ней злость подступала. Он сказал, что у него не Машка, а девушка. «Какая-то другая, значит, — решит сестра врагини. Что ты уже насупилась, когти наготове? Зачем ты этой толстой бабе говоришь, что у тебя девушка? Тебе стыдно сказать, что у тебя я? Да какая разница? Такая, что мне, например, было бы неприятно узнать, что у тебя девушка. Это значит, что когда я ее встречу, она будет смотреть на меня уже иначе, уже скрывая будто бы от меня, что она знает о твоих девушках. Мария, какая ты зануда! Это ты, нечувствительный человек. Еще называешь себя нервным животным. Тебе в голову даже такие мысли не приходят. Ты только болтаешь о лояльности, а на деле...» Они возились на матрасе, даже легли под одеяло. Но ничего не могло уже у них получиться. Еще раз позвонила сестра врагини. У нее там сидел какой-то советский литератор, желающий познакомиться с писателем, и писатель сказал, что сейчас выходит. Было 20:00. «Все равно тебе на работу». Машке надо было позже на работу. Она думала уехать прямо от писателя в 22:00. А он сам уходил. К врагам Маши. «У всех должны быть родственники. Она мне как родственница», — сказал писатель о толстой сестре врагине. «Это мы с тобой уже как родственники», — подумала Маша. Она ушла, зло хлопнув дверью. Она шла по улице и плакала. Большая девушка... с глазами слез, с трясущимися губами. «Он никогда не любил меня. Это я его любила. И люблю, и жду всегда. А он...» Пусть этот советский литератор окажется жирной жабой, сальными волосами и жирными мозгами, жалким и глупым, как они и есть на самом деле. Она остановилась у первого попавшегося на углу автомата и набрала номер писателя. Он еще не успел уйти. Она не дала сказать ему и «Алло», закричав, всхлипывая: «I hate your guts! Желаю, чтобы твоя проклятая книга не продалась! I hate your guts!» Она бросила телефонную трубку и пошла, рыдая, по Британской улице.